Я не услышал, но почувствовал, что на балкон вышла Марьяна. Ощутились не запах ее духов, не движение воздуха, а то, что называют флюидами, биополем, аурой или еще как-то мудрено. Мягкой волной коснулось это моего затылка, моей спины, моей шеи, перелилось через плечи на грудь, спустилось с волос на лицо. А она ведь еще только переступила порожек балкона. Еще секунда, и Марьяна прильнула ко мне своим маленьким, горячим, нежно-упругим телом, обхватила руками мою грудь, уткнулась и потерлась носом о мою лопатку. Я не обернулся и вообще никак не отозвался на ее ласку. Я испытывал странное, волнующее и неприятное ощущение, что в мое тело неосязаемо впиваются какие-то жаркие присоски. Ее губы и нос у лопатки, трущийся о мое бедро выпуклый лобок, чуть пружинища о мой бок неспокойная грудь. Всего однажды в жизни имел я дело с пиявками. Как-то на рыбалке, выбравшись из теплого болотистого озеро, мы с Зямой и Краснопольским с замиранием сердца отдирали от себя кровососов, поражаясь больше всего тому, что нам ну совсем не больно. И острили, что пиявки были бы человеку еще полезнее, если бы могли отсасывать не только дурную кровь, но и дурные мысли. — Феликс, — тихо произнесла Марьяна, — тебе надо уйти, скрыться. Я боюсь за тебя. Они будут мстить за все. Я знаю. А как же ты? Мне ничего не будет. Что им я? С меня взятки гладки. И потом, я не могу уехать с тобой. У меня Ванечка. Он ведь как якорь. Если милиция взяла Джигу... «Нет, все равно», — взволнованно перебила она. «И в милиции у тебя теперь враги. Тебе необходимо где-то переждать, Феликс. Все уляжется, вот увидишь. Я знаю, я уверена, Феликс, что и Барабаш, и этот чеченец скоро окажутся за решеткой. И тогда мы издадим твою чудесную книгу, и на обложке будет стоять твое имя, а не этой твари. Ходоров, такими большими золотыми буквами. Феликс Ходоров. Ты права, Марьяна, я уеду из Самары. С глаз долой. С твоих тоже? Так ведь? Она тихонько рассмеялась и поцеловала меня в шею. Но не из сердца вон. Вот что главное, Феликс. Она стала рядом со мной. И тоже оперлась о поручень балкона. Вот уже и одно лишь светящееся окно осталось в здании напротив. Давно уж не ходят трамваи. Тихо, так непривычно тихо. Светлый снопик вынырнул из-за угла и не пронесся дальше по улице, такой оживленной днем и пустынной сейчас. Нет, сверкнув на повороте фарами, автомобиль взял направо и что-то уж слишком резво для такой поры газанул вдоль цепочки гаражей. Наверняка направляется на стоянку. Но почему-то не остановился у будки с шлагбаумом. Едет дальше, к нашему дому. Видимо, кто-то на такси или леваке возвращается с затянувшейся гулянки. «Феликс, видишь, мигалка? Это милиция». «К нам!» Что же она так испугалась? «Конечно, милиция. И, скорее всего, действительно к нам». Марьяна порывисто схватила меня за локоть и потянула за собой в комнату. «Не успели!» — крикнула она. «Они вот-вот войдут в подъезд!» В руке у Марьяны толстый сверток с пачками долларов. Она упала на колени перед тумбочкой, достала какие-то ключи. «Иди за мной! Да скорее же! Скорей!» Мы выбежали в карман. Марьяна тотчас бросилась к двери соседкиной квартиры. но ключ никак не хочет попасть в скважину. Есть, открыла. Феликс, спрячь это у нее. Или просто будь там. Нет, спрячь. Они не знают, что бабка в больнице. Ну, заходи, заходи. Марьяна, я ощущал, как во мне закипает ярость. Сейчас я готов был ударить ее. Прятать ворованное. С ума сошла. Такого я не ожидал. Выронив сверток, она бухнулась передо мной на колени, обхватила мои ноги. Глаза ее были полны слез. Вот так, сразу, словно кран открыли. «Милый мой, умоляю!» — Марьяна быстро и неистово целовала мои далеко не свежие джинсы. А я, опешивший до нельзя, смотрел на нее сверху вниз, не в силах ни слова сказать, ни помешать ей. Наконец я подхватил ее с пола, прижал к себе левой рукой и, наклонившись, правой поднял деньги. Визгливый скрежет за железной дверью. Это лифт остановился на нашей лестничной площадке. Сейчас раздастся звонок. Но звонок молчит. Зато слышно, как с хрустом поворачивается ключ, открывая один из запоров. На лице Марьяны написан ужас. Она толкает меня в квартиру соседки и захлопывает хиленькую стандартную дверь. Щелкает английский замок. Я не отхожу от двери. Прятать доллары и не подумаю. Слышу, как прошлепали из кармана в квартиру босые Марьянины ноги. Глухо скрижещет открываемая кем-то бронированная дверь. Кто-то, явно не один, вваливается в карман. И тут же звук распахиваемой двери в квартиру Марьяны и ее радостный хрипловатый голосок. «Милиция! Наконец-то! Я так ждала вас! Я так напугана! Скажите, что с моим Олегом? Он хоть жив?» «Жив, жив!» — отвечает ей сочный баритон. «Еле жив, но все-таки!» «Только давайте в квартиру пройдем. Не в коридоре же нам!» Оперативники пробыли недолго. Примерно через полчаса я услышал, как открылась дверь квартиры Марьяны, как они протопали к выходу. Марьянины огромное спасибо и до свидания, щелканье запираемых замков. Вот и лифт, терпеливо поджидавший милиционеров на шестом этаже, загудел, удаляясь. Стук кулачком и веселое. «Узник, выходи! Не уснул?» Все эти полчаса я тихонько просидел на табурете возле двери. На всякий случай даже не курил, могли бы унюхать щели. Я отвел собачку замка, открыл дверь. Марьяна, улыбаясь, смотрела на меня. В ее продолговатых глазах было радостное ожидание и затаенная опаска. Готовность к ласке и побоям одновременно. И еще, как мне почудилось, глубоко запрятанная готовность дать мгновенный отпор. Такое выражение бывает на морде бродячей собаки, которую ты подзываешь к себе с куском булки в руке. «Ой, Феликс, как я перетрусила!» — щебетала она, когда мы с ней шли через прихожую в гостиную. Я думал, что будет обыск. А они всего-навсего... «Что с барабашем?» — оборвал я ее, садясь в кресло и устраивая на коленях перетянутый шпагатом сверток с банкнотами. «С ним?» Марьяна вздохнула и, глядя мимо меня, задумчиво пожевала нижнюю губку. «Его увезли в больницу. Его пытали. Ты был прав, к сожалению. В общем, он пока без сознания. Когда придет в себя... Ну, они же милиционеры, не врачи, так что ничего толком. А Виталия, представляешь, Виталия этот джига приковал наручниками к батарее. Инквизиция настоящая, палачи. Он дал операм твой адрес?» «Да. Они и сами могли бы найти. Телефон у джиги с определителем номеров, так что твой звонок Самого-то Джигу взяли? В том-то и беда, что нет. Майор говорит, что, видно, наружная охрана у него была. Дала сигнал. А мне думается, Феликс, что сама милиция его предупредила, чтоб сматывался. Ты же мне рассказывал, как они друг с дружкой. Я встал с кресла и вынул из кармана куртки пакет с 5000 долларов. Барабашевым авансом за книгу. Возьми. Я ухожу. То есть как это «возьми»? Глаза Марьяны удивленно, не сказал бы я, огорченно расширились. Тебе тоже нужны будут деньги, Феликс. У меня есть 3000 для Светланы. Никаких других не нужно. Нет, так нельзя. Марьяна подошла ко мне, взяла за лацканы куртки. На дорогу. На первое время тебе необходима какая-то сумма. Впрочем, она наморщила лобик. Впрочем, в другом городе ты, наверное, смело можешь менять в банке меченые, которые возьмешь у этой.